Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, наверное, по традиции с боевой обстановки давать, да, а потом последним событиям, такие динамично развивающиеся. Друзья, всем привет из солнечного Донецка. Кстати, отвлекусь от темы. Я вот заметил, так круто себя, как в этом городе, вообще нигде не чувствую. Просто Донецк, слушай, это крутейший город. Несмотря на обстрелы, там и вода уже, кстати, есть. Я тебя поддержу, потому что когда я приезжаю в Донецк, у меня тоже такое, навевает на меня. Сразу мне вспоминается, 14-15 год, как вот все было. Начиналось все, да, очень классно, конечно. Да. Для меня теперь и Макеевка родная, понимаешь, чем дело? Бажанова, район Бажанова, там, это все, понимаешь, да? А шо тут? Вот, так что... Район, где постоянно нет света, хотя сейчас, не знаю, может, уже есть. Хотя, подожди, Макс говорил, что свет сделали. Потому что я как-то его подвозил, там просто темень такая была. Давай, как-нибудь один выпуск мы посвятим конкретно на Донбасс ностальжи. Так как сегодня события развиваются неожиданно и очень стремительно, давай пройдемся по боевой обстановке, если она изменилась. Я просматривал новости, я сегодня просто тоже за рулем был сюда доехать. Каких-то особых новостей, я и звонил там ребятам на некоторые направления, каких-то особых новостей, перемен в конфигурации фронта и что-то сверхъестественного, нет. Слушай, а подтвердить ты можешь то, что были слухи, что противник вышел из Работина? Это правда или неправда просто? Подожди, знаешь, как это бывает? Работина их, по сути, и не было. Нет, я понимаю. То есть это серая зона. Они там, допустим, зашли где-то с той стороны, пытались там что-то где-то податаковать, не получилось, они откатились. То есть Работина, в серой зоне. Просто, для того, чтобы... такое иногда в медийке происходит, чтобы как-то... Красивый заголовок, все, укры вышли из Работина, но их там, насколько я знаю, это Работина была в серой зоне, их там и не было, там им быть негде было. Там... Давай, все, ты разъяснил, по-моему, даже я понял, скажем так, поэтому больше к этой теме это редкость. Не возвращаемся, хорошо, да, это серая зона, все, я понял. То есть обстановка, говорили же, что там на Сватово, Кременной, мы там тоже куда-то что-то задвигались, тоже неизвестно, да? У меня есть некоторая информация, но я бы не хотел ее озвучивать. Все, пока это не касается Сватово, Кременной, это в целом разные моменты, но... Давай, у нас будет такое информация под грифом «секретно», мы не будем ее озвучивать. Да, начинаем нашу очень серьезную программу, и такие, ребята, столько новостей, столько всего, но мы не можем вам сказать, это очень секретно. Скажем, мы будем просто ржать сегодня. Да. Как у меня мой друг один мой друг говорит, у меня, говорит, знакомый спрашивает, говорит, порекомендуй мне какой-нибудь канал, там, телеграм-канал, чтобы я мог следить за актуальными новостями. Он говорит, да вот, смотри ЦИПСу. Он говорит, да я смотрел, они просто ржут все время и все. Тут же, понимаешь, наш формат, он, в принципе, для узкого круга людей, на самом деле. То есть он для тех, кто понимает, кто мы, и кто понимает, о чем мы. А кто мы? Вот и все. Потому что человек просто с улицы, зашел, первый раз увидел. Тут какие-то стендаперы, короче. Какие-то малолетние стендаперы, да? Да, точно. Вот. Отлично сказал. Ну что, тогда главная тема, да? Да, слушай, я сразу хотел бы сказать. Вот у меня сегодня, пока я там... проснулся, новости почитал, там собрался, сел за руль, ехал там в перерывах там на заправке, где-то новости пролистывал. У меня весь день было ощущение, что это ну, залипуха. В каком плане? То есть в плане, что Израиль сам или спровоцировал этот момент, как бы, вот, или специально поддался, и, ну, опять же, спровоцировал, показал, что у нас здесь тонко, давайте, пробивайте там и так далее. Понял? Ну, чтобы был казус белли, то есть повод объявить войну, и чтобы они там как пошли, как провели наземную операцию. То есть, ну, вот так вот мне казалось. Потом появились новости, во-первых, о том, что израильский генерал попал в плен. Потом я посмотрел видео, как работают их военнослужащие, их спецназ. Просто, ну, понимаешь, я представить себе... Ну, вот смотри, чуваки, короче, они... едут такие на мотоциклах, там на пикапах, пешком бегут там с автоматами, ну пехота, ну просто пехота, как бы, да, там вот несколько пулеметных гнезд, и это открытая местность, и все, их бы не было, то есть такое ощущение, что караула ни на границе, ни на базах просто не было, все спали, причем спали пьяными, как бы. Вот такое ощущение, работа спецназа Израиля. Вот смотришь со стороны, зачистка здания. Я такой смотрю, думаю, парни, как вы вот там пару моментов было, и мне так, как вы друг друга не убили просто. Как бы. А мне просто, знаешь, там... я замечаю всегда, вот когда работает спецназ, а я ж люблю CQB, знаешь, я ж себя короновал экспертом по CQB и люблю разбирать вот эти ролики, да, и я всегда удивляюсь, когда люди просто стоят напротив окон. Вот, меня это всегда убивает. Слушай, да, понимаешь, вот серьезно, я такое видел, ну, кто, может быть, ну, не слышал, у меня этот как-то флешбэк, да, но в Славянске я еще выполнял функцию как бы инструктора по боевой подготовке нашей роты, которая на Черевковке, ну, наша зона ответственности была Черевковка, поселок, это рядом с Семеновкой. Вот. И я такое, в принципе, видел, когда... гражданские парни, которые, ну, вообще гражданские, они... сейчас, одну секунду. Натаньяху звонит. А, вот он мне сейчас пишет, не надо гнать на наших этих, короче. Я да, написал, Писонов, слышишь, там попроще будет. Надо было раньше думать, как бы, да. Вот, то есть, я видел, вот когда люди там прошли одну-две тренировки, вот как им двигаться с оружием, двойками и так далее... Они вот примерно вот так вот выглядят, когда вот какой-то такой сделать им норматив, чтобы вот они там растерялись, начали кучковаться. Как бы. Допустим, а потом вот буквально еще пару тренировок, и все нормально. Причем мы там отрабатывали, поскольку всегда по-боевому было, и времени не было на тренировки, плюс постоянно прилететь могло на тренировку, ну, на место, где мы тренируемся. То мы во время патруля как бы отрабатывали, то есть я с ребятами брал группу и говорю, так, теперь давайте вот у нас вот задача периметр, как бы там районы, там улицы пройти, действуйте двойками, как будто вы, ну, как будто эта территория не контролируется нами, вот давайте, двигайтесь. И они там, короче, там это, вот в принципе, ну, вот у них даже лучше получалось, чем то, что я сегодня видел в кадре. Они постоянно, понимаешь, они постоянно кучкуются. Они постоянно тычут друг друга автоматами. У них нет, я не увидел ни одного оператора, чтобы они, ну, кто-то контролировал их с воздуха. То есть просто мавиком. Понимаешь? То, как они двигаются с оружием, ну, такое ощущение, что они просто, ну, просто тупо страйкболисты. Ну, страйкбольная игра, как бы. То есть, ну, все. И причем страйкболисты на перекуре, в мертвятнике, короче. Знаешь, в мертвяке, как это называется. Слушай, ну давай скажем, в защиту израильского спецназа, скажем, что в принципе у нас то же самое. Ну. Все, и ты знаешь, человеческая психология устроена так, что когда ты приходишь в какое-то спецподразделение, ты сдаешь там суперфизо какое-то, устраиваешься, тебе дают, значит, звание офицера, и ты как бы уже, знаешь, там, вот я даже по себе знаю, ты уже такой, знаешь, я вот офицер спецназа, знаешь, к вам обращаются руководители, товарищи офицеры, ты там все, знаешь, там тренируешься в спортзале, становишься такой, знаешь, машиной накачанной для убийства, понимаешь, тренируешься, и потом ты начинаешь сам верить в том, что ты действительно, значит, машина для убийства. А потом, когда ты попадаешь в реальную войну, все это с тебя слетает. Вот, поэтому, скорее всего, так как у Израиля был все-таки больше такой контртеррор, да, там кого-то поехали, кого-то задержали, привезли, увезли, какие-то вот такие миссии, знаешь, это один момент, да. Ну вот, когда начались такие большие, значит, боевые действия, когда противник прорывается на глубину, соответственно, ты понимаешь, что у тебя фланги рушатся, да, и ты остался один, тебе вот сейчас надо действовать там одному, предположим, да, вот одному твоему подразделению. И мы видим, что как бы уже вот эта, возможно, какая-то слаженная работа, которая была, она, соответственно, рушится. Но я могу сказать еще, знаешь, в защиту израильской армии, что мы-то тоже так прихрамывали, понимаешь, в начале СВО. То есть должно было пройти время какое-то, где мы подстроились под противника. Вспомни, как мы наступали. У нас тоже не было беспилотников. У тех, кто использовал БПЛА, были единицы, здесь, понимаешь? Здесь немножечко... Это другое. Объясню, почему это другое. Мы наступали. То, что мы наступали неподготовленные и много-много чего другого, как бы... И то, что там были даже ребята, которые просто не знают, куда они едут. Это понятно. Но здесь просто чуваки в обороне, просто караульная служба. Солдатики на вышках. Ну как можно... Слушай, солдатики на вышках, вопросов нет. Но у нас уже люди находились на войне, к ним приходил маджахед со своей группой, говорил, мы со спецназа, заходили, брали просто зайцев, за уши и уходили к себе, понимаешь? Так у нас уже шли боевые действия. Здесь-то просто их разбудили. Да. Где у них армия, да. Половина баб там, понимаешь? А у нас уже боевые действия. Слушай, это вообще жесть на самом деле. Жалко девушек, вот реально. Жалко, все понимаю. Да. Просто я к чему говорю, что ты понимаешь, что мы уже были на фронте. Вот в чем проблема. Если здесь только началось все, как вот у нас, допустим, шок был, да, первые несколько дней, это я еще могу понять, что люди просто, они летали в облаках, они просто не понимали. Причем не понимали все, начиная от пехоты, заканчивая суперспецназовцами, понимаешь? Шок был для всех. Первые несколько дней мы пережили, да? И прошло время, и к нам уже заходил противник и вытаскивал наших бойцов. А здесь как бы первые часы, первые дни, поэтому, подсоберутся, ничего страшного. Израильская армия довольно-таки сильная армия. Смотри, нужно понимать, вот наши силы, которые заходили, это были вообще неопытные чуваки. А украинская армия – это армия с 8-летним опытом. И украинский спецназ с 8-летним опытом фронтовой работы. Поэтому и тут палестинцы на мотоциклах, в джинсах, спортивках, тапочках, с калашами, понимаешь, такие по кайфу. А я тебе скажу по поводу палестинцев. Арабы – это не супервоины. Да, у них есть там такие какие-то легендарные люди, которые действительно много крови попили, да. Но в целом арабы воюют не очень сильно. Но у арабов есть одно преимущество. То есть арабы могут себя приносить в жертву и не париться. То есть если мы там будем до последнего момента колебаться, то они там с определенными своими криками, они спокойно принесут себя в жертву, понимаешь? Поэтому атаки арабов, они могут быть более яростные, чем у других людей. Да? Мы же знаем, как они воюют. Да? Там применяют шахид-мобиль, взрывается шахид-мобиль, потом эти на мопедах куда-то летят в наступление. Казалось бы, полный абсурд, полная чушь. Но так как они это делают, на своей какой-то волне, у них это прокатывает. Они так залетали не к одной армии, причем и прокатывало. Поэтому то, что они вот поперли, и люди просто не обижали, что они думали, может быть, мы будем, какая-то линия фронта у нас будет. А тут просто эти мопедисты поехали как муравьи и начали просто заезжать им в тыл. Поэтому, соответственно, оборона как бы и рухнула, собственно говоря. Плюс разведка. Я сегодня специально написал, что всегда ставилось там, да, вот я помню, даже я, когда служил в спецподразделении, у нас там, знаешь, там вот израильский спецназ какой-то, какие-то, вот, знаешь, какие-то легенды, израильские какие-то бронежилеты, какой-то привозили, вообще смешной какой-то, я его называл оружие для трусов. Там такое, знаешь, ружье такое было, и в конце глок стоял. И ты такой смотришь в видеокамеру, такой, оп, глок поворачивает за угол, ты такой чи-чи-чи-чи с него стреляешь. А я говорю, придумал, говорю, это вот, ну, ружье для тех, кто боится заглянуть за угол, как бы, да. Вот. Но я просто прикалываюсь. На самом деле, видишь, в Израиле там были какие-то наработки, разработки, то есть они постоянно что-то делают. Самое смешное было, что когда нам привезли, значит, в наш спецподраздел бронежилеты с вентиляторами. И кто-то их, ну, хотел бы реально внедрить там. Типа вот там что-то их сравнивали, тестировали. То есть они думают, что если это израильский бронежилет, то, возможно, он какой-то суперхороший. Но они не учитывают, что климат-то разный, да. В Израиле там, возможно, там, ну, до 50 градусов доходит, да. У нас там, предположим, там какая-нибудь средняя полоса, там, где у нас там минус 30, да, и тут тебе еще вентилятор дует. Ну, то есть, я понимаю, как бы, что израильтяне, наверное, хотели это продать, но кто просто это привозил? Это такая дурь просто, просто дурь, да. И вот, знаешь, это все вот за время службы, там только было все навеяно, что вот в Израиле ездили. Я помню, был какие-то курсы, ездили охранники, обучались в Израиле, им выдавали какие-то сертификаты, знаешь. Ну, то есть, это был такой как бренд, да. И вот мы видим, что начались реальные боевые действия. И, в принципе, разведка израильская, израильский спецназ ничем не отличается от любого другого, в том числе и от нашего, понимаешь? В том числе. Там, слушай, ну это все неинтересно на самом деле. Меня другое интересует из твоего рассказа. Смотри, знаешь, есть вот такие, сейчас продаются ямогучие массажеры для шеи, плечей, как бы, то есть, ну, просто классная штука. И вот было бы круто, вот, если бы броники были не с вентиляторами, а которые, знаешь, массажируют, короче, вот там простату, пипецию, как бы. Простату. Там таких не было. Это 40-летний спецназ, чтобы сразу с массажем простаты был. Смотри, в чем прикол. Я хочу сказать, что вот этот год, 2023, это год, который разбивает мифы. В этом году были подбиты самые современные танки. Да? Подбит был «Леопард». Уничтожены были Брэдли, да, уничтожен был вообще не супер непробиваемый танк Челленджер. Все бронемашины, которые были, все поподбивались. Сегодня троном Меркаву забаранили, который считается чуть ли не лучшим танком в мире. Подбили Меркаву, да. Мы видим, что израильская армия, она в принципе, ну, как обычная другая армия, да, вот обычная, да. Израильская разведка, которая считалась всегда, да, ссылались на израильскую разведку, оказалась самая обычная разведка, как и во всех остальных. Да? Ну, разве что с эстонской никто не сравнится, это в любом случае. Но в целом мы видим, что косяки у всех, ну, как бы у всех. Поэтому эстонская разведка считается самой терпеливой. То есть они могут часами не шевелиться, просто смотреть в одну точку. То есть, по сути, получается, что нет никаких просто легенд. Да? Вот то же самое, вот запомните мои слова, ребят. Вот осталось только посмотреть на то, как, значит, какие-то кузьмичи в лаптях раскидают морских котиков или зеленых беретов. Хотя это уже было в Африке, но они там ссылаются на то, что это была случайность, там, случайность, и негров было больше, хотя мы этот бой разбирали, там было около 70, значит, террористов, назовем их так, да, и да. 10 или 12 человек зеленых беретов и 30 человек, значит, местного спецназа, то есть плюс-минус силы были равны, и вот, значит, вот банда 70 человек раскидала, значит, местный спецназ еще и с зелеными беретами, то есть осталось зеленым беретом или же какому-нибудь САС, приехать и попытаться показать свое мастерство, и он тоже будет повержен. Потому что, по сути, все одинаковые. Я много раз об этом уже говорил. Все одинаковые. В каждом подразделении есть и очень умные типы, и очень профессиональные. Есть и полные клоуны. Да, и вот, значит, то есть все одинаковые. Да, зависит только все от того, как кто подстроиться быстро к боевым действиям. Кто-то будет готов, кто-то не будет готов. Там у многих наших подписчиков в комментариях были вопросы вот в твоих сегодняшних публикациях о том, на чьей мы стороне, как бы, типа за кого болеть, знаешь, в таком плане. Вот я бы от себя хотел сказать, я неоднократно говорил, что, ну, во-первых, война как бы не футбол, и вообще болеть не надо, это вредно для здоровья. Вот, ну, вот мое мнение. В данном конфликте я ни за кого. Я вообще как бы, ну, за мир. Я не хочу, чтобы люди погибали. Да? Это хреново. Как бы. Вот. В данном случае не нужно говорить те хорошие, те плохие. Ну, понятно, Израиль, они как бы слишком, ну, хитро сделаны, как говорится, да, вот по отношению к нам, к нашей ситуации на войне, как бы, и так далее. Тут понятно, они такие, как бы, ну, там, Украине помогали, там, и при этом с нами пытались дружить, то есть, понятно, да, но, ну, палестинцы, они просто демонстрировали сегодня, я даже не знаю, как это назвать, то, что они делали, как бы, с людьми, с пленными, но это просто жесть, как бы, просто жесть. Единственный плюс, то, что теперь Америке придется помогать Израилю больше, чем Украине, вот в этом есть плюс, ну, я так думаю, опять же. Я как бы эксперт по вирусологии, вот, а админ, кстати, профессор по квантовой физике. Вот мы об этом можем... то. Слушай, ну, там идет спор за территории, да, что Палестина считает эти земли своими, израильтяне говорят, нет, наше государство, все понятно, ну... Вообще, по-хорошему, так если смотреть, понятно, что по политическим мотивам, там, Израиль, он, как ты сказал, что занимает такую позицию, ну, непонятную, старается со всеми дружить, но, в принципе, мы, и у нас и Эрдоган такую же позицию занимает, поэтому нас это ничем не удивляет. Единственное просто, что на территории Израиля очень много наших соотечественников, да, которые жили в СССР, да, переехали туда, и там не все Галкины там, и прочее шушера. Да, там есть достаточно, ну, хорошие люди, которые просто... И в плане людей, да. Люди, которые переехали и там жили себе спокойно, и вот они сейчас попали в подобную ситуацию. Поэтому, конечно же, мне их искренне жаль, потому что, ну, понятно, что политика государства это одно, а обычные, значит, смертные, да, это совсем другое. Поэтому вот если наши соотечественники пострадают, как, не имею в виду Галкина, да, то, конечно, ну, это было бы нехорошо. Вот. Ну, я очень надеюсь. Да, я хочу сказать, что просто одно, что я к этому конфликту так же, как и Даня, отношусь нейтрально, но я больше чем уверен, в данном конфликте победит Израиль. Да, согласен. И более того, ну, я надеюсь, хотя вот прагматично мыслить, для нас выгоднее, чтобы этот конфликт в Израиле затянулся как можно дольше, да, чтобы Америка отвлеклась. Ну, в любом случае, какой бы Америка богатой ни была, и сколько бы тысяч танков у нее не было, но есть математика, да, если где-то убывает, где-то прибывает и наоборот. То есть нам выгодно, чтобы они начали распыляться на Израиль, в том числе на помощь Израилю. Плюс склады боеприпасов, вот американские базы, которые там находятся, да, БК, которые они Украине отдавали там, и так далее. Поэтому вот эти моменты. Но чисто по-человечески, и я на самом деле надеюсь, что у Израиля есть какие-то козыри в рукавах, и они смогут максимально быстро закончить эту войну. Вот, потому что, но... Ну, слушай, козырь Израиля, это... Конечно, козырь Израиля в том, что у них очень большое количество мобилизованных, ну, вообще, людей, ну, которые находятся, да, в резерве. Там, по-моему, полстраны, которая находится просто мобилизованной в резерве. Сказать, нет, Не делайте из женщин солдатов, не делайте, ребята. Ну, женщины, да, на это они на фронте, на фронте, они очень крутые, как санинструктора, как медики. Они очень смелые люди, очень смелые. Но как бойцы очень редко, когда у них получается эффективно именно воевать. Помогать на передовой, оказывать медпомощь, да. Плюс, я говорю, женщины очень смелые. Вот реально, я многих видел таких в нашей войне. Вот, но как бойцы, вот в плане там пойти убить врага эффективно, эффективно работать с оружием, это, ну, не женское это дело. Поэтому вот как-то вот пересмотрите эти моменты. Как. Вот, потому что если у вас караул на какой-то позиции будет состоять только из женщин, ну, могут быть вопросы. Как. Кстати, вот классный момент, знаешь, что если бы, вот ты говоришь, что Америке придется распыляться, если бы сейчас еще Китай воспользовался этим моментом бы и тоже бы пошел бы возвращать свои территории в Тайвань, то Америка тогда, да, я думаю, тоже бы, ну, загрустила бы. Никто не знает, что будет завтра. Не каждый может смотреть в завтрашний день. Да, это точно. Вот, ну, мы увидели... Просто я помню, знаешь, когда вот СВО началось, ну, у нас, ну, по факту, ну, не получалось ничего. Ну, так, как а, есть. Да, да. И многие просто делали такие комментарии, что вот, посмотрите, вторая армия в мире, там, никакая, там, и так далее, там, ну, ну, по сути, там было за что, да. Ну, вот сейчас мы посмотрели, ну, ну, по факту, самая сильная армия в регионе и тоже оказалась не готова к подобным действиям. Отсутствие опыта. Да. Да. О, ну, игнорирование опыта соседей. Ты обрати внимание, Палестины взяли опыт СВО. Ударные дроны, разведчики, да, вот, то есть много моментов было. А, ну, израильтяне, они, я так понял, даже не смотрели на войну двух индейских племен, понимаешь? Это Мадрия. Нет, ну я думаю, оказывается, дешевый дрон может уничтожить дорогой танк. Я думаю, что смотрели, умные люди есть везде, понимаешь, есть фанаты войны, как бы, да, фанаты этих всех движений, поэтому все, кто хотел, все смотрел, все изучали, проводили анализы, мы же этим занимались с 2019 года, мы все об этом говорили, что, ребята, начнется война, и вам будет не до аминокислот и протеин. А. Так и произошло. Вот. Все, кто думал, что он крутой, приехав на войну, крутыми оказались единицы. Вот. Ну, по факту, да? В любом случае, тоже... да. Я лично желаю Израилю мира скорейшего, чтобы быстрее это все прекратилось и все у вас было нормально. Несмотря на то, что вы даже помогаете нашим врагам. А помогают чем? Ну, смотри, как бы, понимаешь, они-то выбрали нейтральную позицию, с одной стороны, да? Вот. Но в любом случае они как бы... входит в коалицию американцев. Они не заняли нейтралитет. Понимаешь, экономические моменты, технологические моменты. Ну смотри, допустим, все... американцы же их союзники, да, как назовем, старшим братом. Да. То есть они как ну, бы, так, как а, бы это, в, ну, как же... в теории должны их поддерживать. Но так как они заняли нейтральную позицию, это уже говорит о том, что это уже хорошо. У них тоже свои интересы, если Россия тоже может как-то этим интересам навредить, понимаешь? Поэтому там тоже, как бы, может быть, мы все так однозначно. Ладно. Но в любом случае, да. Да. Политики мы такие же... себе, поэтому будем заканчивать. Да. Ну все, давай, до завтра. Завтра будет Тайвань. Давай.